Раньше как-то мы на это не обращали внимания и говорили, проклятие это для Ветхого Завета, а теперь никакого проклятия. А Петр говорит, помните, они, оставивши пробой путь, пошли после Дамбалама, сына Васорова, который жил в узду неправильно и так далее, и говорит, это сыны проклятия. Пожалуйста, сеев будешь жать. А что будешь жать? А то, что посеял, породу семя дает. И Библия сразу, в начале Библии, первая страничка уже сказала, породу своему нельзя посеять злое и пожать доброе. Все приносит плод породу своему. Дорогие мои братья и сестры, как бы я хотел, чтобы мы эту истину запомнили. Потому что мы сеем. Хотим мы или не хотим, мы сеем. И не можем не сеять. Еще раз повторю, а что сеем? Мы должны выбирать. Или подчиниться Слову Божию. Знаете, нам неприемлемо вот это все. Тебе делают зло, а ты должен делать добро. Я не прошу вас, поднимите руки, кто так делает. Я совсем не хочу этого делать. Вы просто сами себе скажите. Но вы знаете что? Я недавно с Григорьевичем говорил, зачем мы ехали в машине. Значит что, братья? Мы обречены на то, чтобы делать добро. Христос нас для этого купил. Вы знаете, как часто делаем? Нам делают зло, а мы терпим. Это вроде и неплохо, но это уже не по Слову Божьему. Мы не можем просто терпеть и не делать. Не делать зла. Библия говорит так, кто разумеет делать добро и не делает того, что? Грех. Грех. Вы знаете что? Какой меня Бог тупик поставил, когда призвал меня? Ты просто должен за зло делать добро. Только терпеть? Это неправильно. Уже не делать зла, само собой. Мы призваны на добрые дела. Мы не можем делать зла и не делаем. Мы иногда зубы жалко, мы не делаем. Но выбор этого мало. Это неправильно. Это не посев. Слово Божие говорит. Мы должны делать. И что делать? Добро. Даже не делать не могу. О, какой ужас. Хотелось бы дать как следует. Ведь я вообще не могу ни дать ответить. И зло делать не могу. И добро делать не могу. Я тот, кто должен делать и делать добро. Это у нас Господь призвал. И говорит нам, вот проверьте сами себя, вот это в отношении, вот уже не труда на ниве Божией. Можете сегодня поднять хлеб, как поднимали руками физически, и поблагодарить Бога. Благодарю тебя за этот хлеб, который сегодня находится в моих руках, такой большой и красивый. Кто его знает? Я сейчас так вот сразу думаю, перед людьми вроде бы у меня неплохо получается, а перед Богом не знаю. Знаю. Знаете, поэтому я обращаю внимание, вот еще на что. Что бы я не хотел, чтобы мы сеяли? Ну, просто напомню, что один текст Писания. Причем скажу. Второе послание к Коринфянам, 9 глава 6 стих. Причем скажу. Кто сеет скупо, тот что? Скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. И здесь тоже вопрос, может потому у нас и скупо, что скупые. Вот эти принципы Божьи, они работают, независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Может сказать, а я не верю, а я не признаю этого, ну и не надо, и не признавай, а он работает. Можешь себе не признавать, можешь никогда не читать, можешь постараться забыть сегодня после собрания, что так написано, и можешь забыть даже. Но этот принцип работает еще. Потому что Бог его поставил. Поэтому давайте будем сеять щедро. Я не раз говорил на наших собраниях пастырей. Я очень хочу, чтобы мы сеяли. Знаете, у нас такое получается. Поехали где-то в деревню трудиться. А люди пикаются. Бывает такое, правда? И тогда год, два, говорит. Ну а что толку? то и щелить не буду больше. Вы дома так никогда не делаете. Посадили картошку, не уродила. Вас никогда в голову не пришло. Зачем ее садить? Все равно не родит. А будете садить все равно. Будете думать, будете менять территорию, на которой садите, технологии выращивания, а все равно будет. Потом второй год не уродила. Что вы скажете, не буду больше? Ничего подобного. 10 лет будет не урожай. Посеяли 8, собрали 9, и вот шутит иногда, говорит, ну не знаю, откуда, говорит, лишний мешок взялся. 8 мешков посеяла, 9 собрала, откуда 9 мешок взялся? Ну, это вот о том, что значит, не уродила. Но никто никогда не скажет, все, кончаю не будущее, поумираем все. А для Господа мы так не рассуждаем. Все, не получилось, то и не надо, прекращаем все. Братья мои, дорогие сестры, как бы я хотел сегодня, в этот день благодарения. Во-первых, благодарить Бога, что Он дал такое обилие. Вот даже на основании того, что я сказал, проверю же, скажем, слушай, Господи, и за что ты меня кормишь? И за что ты меня терпел? Я ж палец о палец не ударил. Ну, приходил, посидел в собрании и считал, что подвиг большой совершил. Вот, я хожу регулярно в собрание, но что-то. Если на проклятие, проклятие. Если на зло, зло. Если есть нетерпение. Я говорю, относительно, что толку с этого. Потому что если мы ходим, то однажды Господь коснется сердца, будет перемена, мы можем поменяться в одну мгновение. Господи, прости, это было не то, что надо. Но на сегодняшний день это не то, что от меня Господь ожидает. Поэтому напомню, что мне не хочется, чтобы мы сеяли. Потому что жаль будем. Вы помните один текст Писания? Кто сеял ветер, что пожнет? Как хотите себя рассуждаете, что хотите думаете, можете вложить в самый разный смысл. Это буква. Вы знаете, я говорю букву, а у вас уже дух начинает работать. Что он имеет в виду? Что хотите, подставляйте под это. Но кто сеет ветер, тот пожнет. Все. И никуда не уйдешь от этого. Притча, 16 глава, 28 стих. Человек коварный сеет что? Раздор. И наушник разлучает друзей. Я очень не хотел бы, чтобы мы это сеяли. Вы знаете, что происходит? Два друга, и вдруг смотрят, как-то отношения испортились. Вроде бы ничего друг другу плохого не сделали. Оказалось, там был трещ, который взял, да и сказал мне что-то отрицательное. О ком-то! А ножню пустоту посеял. А результат этого посева. Два человека совершенно не виноватые, они уже друг с другом отношения не имеют нормальных, потому что. Но ну, если же сказал, то значит что-то есть. Это же не может быть. А брат, дыма без огня не бывает. Но это тоже правда. Но с другой стороны, посев. Притчи 6 глава. 12-15 стихи. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Сеет раздоры. Как они надоели нам эти раздоры, да? Но у вас, у Ивана, нет раздоров. Может, кто-нибудь тут посторонний есть. Пригодится. Но, во всяком случае, мне пригодится, чтобы я иногда что-то не делал вот такое. Но вы знаете, какая будет жатва? Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Хотите, чтобы так было? Знаете, Бог говорит, будешь ей все равно. Я, наверное, 10 раз повторяю, ты не можешь не сеять. Ты живешь. Ты говоришь, ты делаешь. Ну вот, пожалуйста, посеял раздор. Даже с самыми благими намерениями, с самыми святыми. Мы все делаем в борьбе за святость, правда? Одна сестра говорила, да я за Бога горло перегрызу. Кому угодно. А? Или вот бывает иногда вот такое вот. Но получается в результате не исправляйте что-то, а раздор посеет. И Библию еще раз читай. Это не я. я выдумал. Если вы думаете, что это моя выдумка, то я говорю честно, долго читайте. Притчи, 6 глава, 12-15 стихи. Коварство в сердце его, он мышляет зло во всякое время, сеет раздоры, зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Еще один текст читаю, я уже буду как читать. Притча 6 глава, 16-19 стихи. Вот 6, что ненавидит Господь. Даже сеем, что мерзость в душе его. Мерзость! Вы понимаете, что такое мерзость? Что такое противное, что даже стоять рядом не хочется. Просто подворачивать каждого глянуть – это мерзость. И вот что является мерзостью в глазах Божьих. Глаза гордые, язык лживый, и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, и 19 стих. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Братья мои, дорогие сестры, сегодня день, когда мы говорим о сеянии и жатве. И оставим в стороне только то положительное, через что благословение приходит. Мы никогда не переполнимся благословениями, сколько бы их ни было. И будем за это Бога благодарить. Но еще не важно подступить не то, что мы можем потирать благословение. Вот что страшно. И сегодня самое ценное слово для меня. И должно быть ценно для всех вас. Это когда Господь указывает, то, что Он говорит, пока еще. Пока еще. Это самое ценное, драгоценное слово, что Бог сегодня покаяние принимает. Он готов сегодня простить всякое дело. Приди к подножию Голгофского креста, открой свой щит, попроси прощения, покайся. Это самое ценное для нас, как для людей, которые склонны не бодрствовать, которые склонны к греху, которые склонны иногда не думая делать что-то. Поэтому читаю еще один текст. Притча 28 глава 8 стих. Сеющий неправду пожнет беду. И трусти в него и вылез нами. Поэтому мы будем склонять колени. Давайте будем сеять правду. Что такое сеять правду? Речь идет о том, чтобы делать дело по Слову Божию. И прежде всего в моральном отношении вас проклинают, а вы благословляете. Значит, сеять правду. И давайте будем благодарить Господа за все. За мир. За то, что Он нас искупил. За то, что дал право называться Его народом. За то, что предупреждает нас сегодня еще раз о сеянии и жатве. И давайте будем благодарить Бога и за третий хлеб, который Бог дал нам право употреблять, иметь благословение и радость от Господа. Это тот труд, который делается во имя Господне и приносит радость и удовлетворение. И тупо на ту радость, которая не может быть из этого третьего хлеба. Понятно, колени, молитесь. Удали, Господи, всякое и нерадение. Пробуди, Господи, нашу совесть. Дай нам труд по имени Твое. А за тот труд, который мы сегодня поднимаем перед лицом Твое, как этот древний хлеб, мы благодарим Тебя. Мы славим Твое великое имя. За то, что Ты, Господи, совершал эту работу. Но если кто-то, Господи, по нерадению, или по непониманию, никогда этого хлеба не держал, не может его поднять, то Ты пробил нашу жизнь. Ты дал возможность покаяться, ты дал возможность изменить Бога, Господь, прости за неродение. Прости, что, Господи, пользовались Твоими благами, но не давали Тебе никакой отдачи. И даруй Твою святую милость, наполни Духом Святым, и пусть Твоя святая любовь будет действующей в нас, как стадия Твоего народа. И так, Господи, благослови, наполни Духом Святым, дай Твою милость, и прими хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.